Они сопротивлялись, когда я брала над ними контроль. Сильнее всего они хотели поглотить и уничтожить меня. Я оттолкнула их прочь, и они зависли в воздухе, паря злобным облаком размером с человека. На что они были способны, невозможно было сказать. Они были выражением моих гнева и ярости, точно так же, как обычный патронус был олицетворением радости и надежд. В стене открылось отверстие, комната откликнулась на мою невысказанную нужду. Наружу с испуганным видом вывалилась мышь. Мгновение спустя мое облако обрушилось на нее, и за считанные секунды оставило лишь маленький скелетик. Потребовалось какое-то время, чтобы разобраться, как его развеять, но затем мне было о чем подумать. Это могло пригодиться. Я даже не знала, что патронуса можно извратить подобным образом. Как его назвать? Темный патронус 46. Моим насекомым потребовалось несколько дней, чтобы поглотить Филча. С этим заклинанием я могла бы уничтожить его меньше, чем за минуту. Если бы не мой контроль над насекомыми, темный патронус обратился бы против меня, и я бы погибла. Мама Луны Лавгут умерла, исследуя заклинание. Возможно, там случилось нечто подобное. Какие еще заклинания можно было извратить? Неожиданность увеличивала силу, и я сомневалась, что Вальдемарт или кто угодно другой легко сможет найти способ противодействия темному патронусу. Более того, как известно, обычных патронусов использовали для отправки сообщений. Смогу ли я отослать своего наружу, чтобы он искал и находил людей? Из него могло получиться идеальное орудие убийства, хотя если его раскроют, то люди, возможно, начнут принимать меры против насекомых. Тем не менее, темный патронус был еще одним оружием в моем ужасающе пустом арсенале. Все было направлено против нас, и нам требовалось любое оружие, которое можно было достать. Нескольких учеников будет недостаточно, нам потребуются союзники. В истории гоблинов было полно революций. Могла ли я как-то перетянуть их на свою сторону? Что насчет оборотней? Пожиратели смерти контролировали некоторые их группы, но они были людьми, прежде чем стали оборотнями, и я готова была поспорить, что не все из них хотят следовать за виновниками массовых убийств. Сделать требовалось так много, а времени было так мало. Глава 73. Радия. Маглорожденные, зло, произнес мужской голос. Люди просто не хотят признавать этого вслух. Маглорожденные сгрудились вокруг меня, слушая радио. Мы знали, что такая радиопередача выйдет, но хотели сами понять, насколько все плохо. «Как вы можете такое говорить?» – спросил ведущий. Я и раньше его слушала, и он был обходительно любезен, но неудобных вопросов не задавал. Разве они не родственные нам души? Мы ходили с ними в школу. Кто-то сочетался с ними браком. Вы не можете просто делать огульные заявления. Взгляните на статистику, Гарольд, – ответил ему второй мужчина. Маглорожденные составляют всего лишь 20% от численности нашего населения, но совершают 80% преступлений. Готова была поспорить, что во многом причиной таких процентов было то, что маглорожденных сделали мишенями. Чистокровные, вероятно, знали, кому занести, дабы имена их драгоценных детишек не упоминались в перечне преступников. Маглорожденные без связи отправлялись прямиком в тюрьму. Они составляют больше половины от числа заключенных в Азкабане, сказал второй, и большая часть правонарушений, связанных с неправильным использованием магических предметов, совершается ими же. Это серьезные проблемы, подвергающие всех нас опасности. Но в конечном итоге именно этого они и добиваются. Чистокровные, скорее всего, даже не знали, каково назначение магловских предметов, поэтому, конечно, у маглорожденных и полукровок было больше такого рода нарушений. «Чего этого?» – уточнил ведущий. «Маглорожденные планируют раскрыть нас перед маглами и подчинить нас им. Они разрушат все, что мы пытаемся построить, и каждому волшебнику придется жить, как скотине, как маглу. Вы считаете, что маглы живут, как скот?» – спросил ведущий. «Они распространяются по миру, как зараза», – ответил его собеседник. «Размножаются так, что им перестает хватать еды, чтобы прокормить своих детей. И знаете, что они тогда делают?» «Что?» – спросил ведущий. В голосе его звучало подозрение. «Они продолжают плодиться, затем начинают драться между собой. Маглы – убийцы, уничтожающие целые народы. В Магловской Второй мировой войне их погибло 58 миллионов. И это была лишь капля в море по сравнению с их общей численностью. За последние столетия они убили более 123 миллионов таких же маглов. Я бы только поаплодировал их инициативе и надеялся на то, что они еще лучше научатся друг друга уничтожать, если бы не тот факт, что иногда добрые, честные волшебники оказываются жертвами их войн. Несколько волшебников и правда погибло, с опаской заметил диктор. А как вы думаете, что произойдет, если маглы узнают о нас? Они нападут на нас со своими бомбами и огнеструйным оружием, со всем, что у них есть, только потому, что они не способны принять тот факт, что у нас есть души, а у них нет. Это не установлено наверняка, слабо возразил ведущий. Из них не получается привидений, ответил его собеседник. Какое еще вам нужно доказательство? Как только магл умер, все, конец истории, а волшебник продолжает жить. Доказано, что маглы – всего лишь умные обезьяны, и мысль о поджидающем их безбрежном небытии приводит их в ярость. Маглы не могут вынести, что кто-то другой обладает чем-то большим, чем они. Конечно же, вы не считаете, что маглы могут победить волшебников? Недоверчиво спросил диктор. Даже муравьи, если их окажется достаточно, могут убить магла. На каждого волшебника приходится по 6000 маглов, и хотя большинство из них – идиоты, время от времени попадаются маглы, обладающие примитивной, животной хитростью. На мгновение мне стало интересно, не обо мне ли он говорит. Я была уже достаточно известна, так что, может и правда обо мне. Вернемся к теме маглорожденных, поспешно заметил диктор. Существует мнение, что они важны для выживания волшебников. Одна только опасность близкородственного скрещивания. Близкородственного скрещивания, прервал его собеседник. Вы говорите об этой неспровергнутой ахинее из магловской науки? Вы не верите в селекцию? Удивленно спросил диктор. Разве вы никогда не разводили собак, или там, нюхлеров? Волшебники, не собаки, рявкнул мужчина. Единственный способ для нас оставаться сильными – сохранять чистоту. Разбавление нашей крови магловской грязью приведет только к увеличению численности сквибов. В мое время семьи знали, что делать со сквибами. За моей спиной кто-то тихо охнул. Пускай юные ученики выглядели смущенными, те, что постарше, знали, о чем он говорит. Были времена, когда сквибов просто утилизировали. Не всех из них отсылали в магловский мир. Некоторые просто заканчивали свой путь в безымянной могиле. Если бы я принимал решение, то использовала бы сквибов как шпионов в мире маглов, устраивала бы их в армию, в полицейские участки, на те должности, которые настоящие волшебники сочли бы унизительными, но которые были бы повышением по сравнению с нынешним положением сквибов. Чтобы сохранить их верность, я бы затем выделила им почетное место в обществе волшебников. Выглядело все так, словно волшебники пытались добиться того, чтобы различные группы населения начали восставать. Третьекурсник нашептывал что-то в ухо первогодке. Тот выглядел так, словно вот-вот расплачется. Гермиона нахмурилась и выключила радио. Они передавали это интервью вчера, там продолжается в таком же духе в течение 30 минут. Они даже не признают, что радио пришло от маглов, а теперь используют пленки с записью. Они, пожалуй, достаточно глупы, чтобы просто зачитывать все снова, строчка за строчкой. У меня есть стенограмма оставшейся части, если кто-нибудь хочет послушать, произнесла Гермиона. Там дальше все еще более омерзительно, чем то, что мы услышали. Все с ожиданием посмотрели на меня. Чего вы от меня хотите? Спросила я. Я вообще-то не в том положении, чтобы избавляться от какой-то марионетки министерства. Думаешь, он работает на министерство? Спросила Гермиона. Считаешь совпадением то, что они пытаются подстегнуть ненависть к маглорожденным как раз в тот момент, когда закон Амбридж о защите этих самых маглорожденных застрял в Визингомате? Спросил Гарри. Он не был глуп, хотя и не слишком хорошо учился на первом курсе. Разве это не приведет к тому, что просто еще больше семей не захотят принимать нас у себя? Спросила она. Когда она впервые услышала о законе, Гермиона по-настоящему расстроилась. Она чувствовала, что семья скорее переехала бы в Австралию, чем отдала бы ее. Я посоветовала проявить осторожность. Министр не являлся королем. Ей требовалась поддержка министерства, и, по крайней мере на текущий момент, таковой у нее не было. Гарри размышлял, не сможет ли он переквалифицировать сам себя в маглорожденного. Несомненно, семейная жизнь у него не отличалась счастьем. Он, скорее всего, был бы более счастлив в сиротском приюте, чем дома. К сожалению, того же нельзя было сказать про большинство маглорожденных. Они любили свои семьи, и мысль о том, что их разлучат, не просто приносила боль, она ужасала. не будет иметь значения, заработает ли закон, ответила я. Все просто должно выглядеть так, словно закон работает. Они радостно засунут нас всех в какой-нибудь сиротский приют, с указателями, которые приведут пожирателей смерти прямо к нам. Так что мы можем предпринять? Спросила Гермиона. Не знаю, ответила я. Не факт, что убийство Амбридж провалит законопроект, разве что мы будем знать наверняка, кто станет ее преемником. По факту же, никто не знает, что будет. Это было одной из причин, почему я не отправилась по ее душу сама. Значительная вероятность того, что тот, кто придет после нее, окажется намного хуже. Она, по крайней мере, не являлась карманным министром пожирателей смерти, пускай ее политика и являлась благоприятной для них. 6 недель назад все бы ужаснулись моему небрежному упоминанию убийства министра магии. Теперь же никто не охнул и даже не выглядел удивленным. Некоторые даже выглядели слегка разочарованными. Множество детей приняли предлагаемый закон близко к сердцу, и я подозревала, что встреться Амбридж кое с кем из них в темной аллее, то встреча закончилась бы для нее не слишком хорошо, особенно с учетом того, что их тренировала я. Также, если мы попробуем и не справимся, или даже добьемся успеха и нас схватит, насколько сильно обвинит нас министерство и накажет тех маглорожденных, кто никогда и не помышлял о том, чтобы выступить против них, думаете, что сейчас плохо? Так что, все безнадежно? Спросил паренек из задней части комнаты. Я покачала головой. Мы должны выжидать удобного для нас случая и затем сделать то, что будет выгоднее всего для нас. Никто не позаботится о нас, так что мы должны помогать друг другу. Это может означать, что мы отсидимся, пока министерство и пожиратели смерти будут уничтожать друг друга, и затем убьем тех, кто остался. А может быть, нам придется вмешаться раньше. Было время, недели назад, когда такого рода разговоры шокировали бы их, и даже ужаснули. Но я работала над ними, понемногу, шаг за шагом выталкивая границы приемлемого за прежние рамки, достаточно часто, чтобы новая точка зрения становилась нормой. Затем я раздвигала эти рамки еще дальше. Это не было промывкой мозгов, вроде того, что использовала бойня. Там требовалось постоянное воздействие ужасов, ломавших разум человека. Я просто прогоняла их через сценарии, вызывающие душевную тревогу, одновременно с этим убеждая, что именно такие сценарии запланировало для них министерство или пожиратели смерти. Иногда задавалась вопросом, приемлемо ли то, чем я занимаюсь, но не слишком часто. Совместное попадание в стрессовые ситуации должно было сплотить отряд. Сплачивание могло сохранить жизни. Тот факт, что такая монолитность изолирует их от остальных учеников, по правде говоря, был не моей заботой, не тогда, когда на кону стояли жизни. Прослушивание радиопередач, подобных этой, только облегчало мне работу. Они должны были верить, что я собираюсь улучшить их жизнь. Они должны были верить, что неприсоединение ко мне сделает их жизнь неизмеримо хуже. Первая атака дементоров укрепила эту веру, мне даже делать ничего не пришлось. Смерти тех, кто попытался покинуть школу, подпитали убеждение в том, что они одиноки и беспомощны. Я всего лишь давала им инструмент, чтобы взять свои жизни под контроль, меньше бояться. Тот факт, что я и правда собиралась улучшить их жизни, не имел значения. Это всего лишь подтверждает то, что я говорила вам, произнесла я. Мы не можем доверять чистокровным, по крайней мере, взрослым. Мы можем доверять некоторым из полукровок, но трудно сказать, кому можно доверять, разве что он, Гарри Поттер. Все захихикали. Все, что у нас есть, мы сами, сказала я. И мы должны не забывать о наших долгосрочных целях. Они заявляют, что мы хотим сжечь дотла старый порядок и создать нечто новое. Они правы. Во многом, нерешительно спросил Невилл. Мы не остановимся, пока у всех волшебников не будут равные права, твердо ответила я. Пока они не оставят нас в покое. Мы не против чистокровных или полукровок. Мы просто хотим принадлежащие нам по праву. Если это означает доступ к компьютерам и телефонам, то кто осмелится сказать нам нет? У меня имелись и другие планы, но к ним они были еще не готовы. Вот против чего мы выступаем, сказала я. Вот почему я все время учу вас тактике. У нас нет шансов против опытного Аврора или Пожирателя Смерти, если сражаться один на один. Группой же мы, возможно, и сможем одолеть его. Они видели, как такое работает, когда группа второкурсников завалила ученика 6-го курса. Смотрелось некрасиво, Но в конечном итоге шестикурсник пал. «Все выучили антиаппарационные проклятия?» – спросила я. Несколько старших учеников кивнули. «Эти проклятия были вне моего нынешнего уровня понимания, но нам требовалась возможность ловить волшебников в ловушке, если мы собирались устраивать на них засады». Команда шестикурсников работала над книгой, записывая туда проклятия из глазы, которые можно было использовать в военных действиях. Моим взносом была магловская тактика. Таким образом рождалась наша версия поваренной книги анархиста. «Ладно, посидели, и хватит», — сказала я, — «за работу». «Мне кажется, директор за нас», — сказала Гермиона, когда мы покинули выручай комнату. «Он узнал, что мы в чем-то там участвуем, но расследовать не стал». «Мы уменьшили проблемы с дисциплиной», — отозвалась я. «Что означает меньше головной боли для директора? Он не хочет знать. С момента, когда я взялась за их тренировки, маглорожденные стали ходить намного более уверенно. Мое послание против травли они приняли всем сердцем и начали выступать против нее там, где таковая обнаруживалась, не в присутствии учителей, а самостоятельно. Остальные ученики запомнили, что попытка травли одного маглорожденного приводит к встрече лицом к лицу с дюжиной, так что они даже перестали пытаться. Тот факт, что я их лидер, был в школе секретом Полишинеля, и я ловила взгляды от учеников, не состоявших в моей группе. Сомневаюсь, что группа Тамаридла, когда он учился в школе, была хоть немного сравнима по размеру с моей. Конечно, министерство практически швырнуло их в мои объятия, и я никогда не упускала таких возможностей. «Я собрала доклад о новых аврорах в школе», — сказала Гермиона. «Моя разведывательная сеть стала довольно развитой. Все это могло показаться примитивным, с маглорожденными, расспрашивающими одноклассников, но у нас не было такого рода семейных связей, которыми обладали чистокровные и полукровки. Приходилось брать ту информацию, которую могли достать. Они также словно невзначай расспрашивали продавцов в Хаксмиде, профессоров и всех, кого могли ухватить, включая самих авроров». Я бросила взгляд на бумаги. Как обычно, внизу Гермиона отметила источники информации. Таким образом, получив недостоверную информацию, мы могли разобраться, кто был ответственным за нее, и могли начать работу по выяснению того, была ли это неудачная случайность, или же это преступный умысел. «Она метаморф?» – спросила я. «Только выпустилась из школы», – ответила Гермиона. «Некоторые ученики знали ее по прошлому году, поэтому ее досье толще, чем у других». «ХММ», — произнесла я, прочитав половину страницы. Неловкий момент. Гермиона покраснела. Она немного нарушала правила. «Пожалуй, мы могли воспользоваться этим, но у меня осталось впечатление, что эту Тонкс не так уж легко смутить. Она попадалась мне на глаза, но пока что не подходила, несмотря на то, что, казалось, постоянно следила за мной. А остальные?» — спросила я. «Некоторые из них, провокаторы министерства», — ответила Гермиона. «Они здесь не для помощи нам, скорее для того, чтобы собрать компромат на нас, в помощь компании Амбридж». Вопрос о том, откуда она это знает, был не нужен. Аврорам выделили комнаты в замке, и мы провели операцию, в которой наши самые лучшие в вопросах скрытности ученики обыскали их помещение, пока остальные трудились над отвлечением самих авроров. Я наблюдала за обеими частями операции одновременно. Я уже добыла информацию при помощи насекомых, но это была реальная практика и способ вовлечь некоторых из них еще дальше. Теперь они совершили настоящее преступление, и в человеческой натуре было чувствовать себя связанным обязательствами, как только происходило нечто подобное. Они использовали фотоаппарат Колина Криви, чтобы сделать снимки требуемых документов, и едва успели убраться оттуда незамеченными. Возбуждение от первой настоящей операции придавало им сил целую неделю. «Что у нас с боевым духом?» – спросила я. Опять я знала, как обстоят дела, но хотела убедиться, что Гермиона понимает суть вопроса. В такого рода войне никто не может быть незаменимым, даже я. Возможность того, что я умру, оставалась полностью в силе, и я хотела, чтобы у детей был шанс справиться самостоятельно, даже если меня больше не будет рядом. «После объявления Амбридж дух был низким», — ответила Гермиона. «Но теперь настроение у людей улучшилось. Они уверены в тебе и верят в то, чем мы занимаемся. Самая молодая из авроров вышла из-за рыцарских доспехов. И чем именно вы занимаетесь?» — спросила Тонкс. «Конечно же, я знала, что она там. Последние 3 недели она пыталась проследить за учениками, направляющимися в выручай-комнату. Я организовала команды с единственной целью – воспрепятствовать ее попыткам слежки. Она подбиралась все ближе и ближе. «Учебная группа», – без запинки ответила Гермиона. «Мы пытаемся доказать, что маглорожденные не так беспомощны, как хотелось бы министерству. Официально мы встречались именно по этой причине. Я приняла близко к сердцу совет с НИИПа и официально зарегистрировала нас у Роули как школьную группу. Официально мы назывались «Маглорожденные против дискриминации 47». Гарри нравилась аббревиатура, и она была намного лучше того, что придумали мы с Гермионой. Почему-то маглорожденные, подвергающиеся дискриминации и громко кричащие от отчаяния 48, так и не были одобрены комитетом. Ученики постарше решили, что МПХКА будет почему-то оскорбительно. Просто МПД было сочтено лучшей альтернативой. «Это революционная идея», — заметила Тонкс. «Посмотрела на меня. Говорят, если хочешь понять, что происходит в школе, спрашивать надо у тебя». Я посмотрела на нее, пожала плечами. «И что ты хочешь узнать?» Глава 74. «Нормальная. Ты и правда веришь, что поступаешь правильно?» — спросила Тонкс. Мы стояли в коридоре, и большинство оказавшихся поблизости учеников быстренько рассасывались кто куда. Аврор не видела ни выручай комнаты, ни того, как в нее попасть, и это было самым важным. Тем не менее, я испытывала досаду от того, что она сумела подобраться так близко, и в будущем нам придется поработать над изменением процедур. Выступая в защиту прав маглорожденных, мягко спросила я. «Мне кажется, на это даже отвечать не нужно. Официально мы были всего лишь группой по интересам, такой же, как и любая другая. Я не знала, насколько люди придают всему этому значение, но меня это и не волновало, пока сия побасенка удерживала администрацию от проявления внимания к нам. Большую часть уходящего года я провела, тренируясь с аврорами», — сказала Тонкс. «Опасные люди двигаются особым образом, и теперь я вижу такое повсюду в школе. Любопытно, что это исключительно маглорожденные ученики. Она оказалась немного проницательнее других. Сомневаюсь, что другие авроры вообще хоть что-то заметили. Конечно, моя информация предполагала, что Эмбридж намеренно не посылала лучших охранять школу. Аврорами она расценивалась как работа для новобранцев, и лучшие оперативники были там, снаружи, разыскивая оборотней и пожирателей смерти. Вообще-то, это немного попахивает расизмом», — заметила я. Она вытаращилась на меня. «Чего? Говорить, что маглорожденные двигаются, словно хищники, ты уверена, что не проецируешь на нас свои комплексы?» «Нет», — воскликнула она. «И ты знаешь, что я имела в виду. Может, люди просто подражают мне», — ответила я. «Кажется, моя популярность сильно выросла с того момента, когда ваше министерство попыталось истребить нас». Тонкс покраснела. «Это была ошибка. Если ты считаешь, что это было проделано ненамеренно, то ты просто наивна», — сказала я. Посмотрела на нее, наклонив голову. «У меня только один вопрос. Согласна ли ты с программой действий вашего лидера или нет?» Она нахмурилась, а затем подалась вперед. «Предположим, что ты права», — произнесла она. «Как по-твоему, что бы сделал такой человек, если бы считал, что в школе зреет восстание? Она бы пришла в сопровождении агрессивных головорезов и попыталась восстановить порядок», — ответила я. «Бросила бы лидеров в Азкабан, может быть, несколько из них оказались бы нечаянно поцелованы. Ты знаешь об этом и все равно», — спросила она. «Она пыталась убить нас всех», — ответила я. «И она продолжит, пока кто-нибудь ее не остановит». «Ты угрожаешь министру магии?» — недоверчиво спросила она. Я покачала головой. «Надеюсь, это произойдет, когда она уже покинет кабинет министра, и в этом случае нам просто нужно дожить до того момента. А если такого не произойдет?» — спросила Тонкс, внимательно наблюдая за мной. Я пожала плечами. «Разберемся, когда до этого дойдет. Моя работа, чтобы эти детишки оставались в живых. Мне казалось, что любые действия, направленные на сохранение им жизни, должны тебя порадовать, если, конечно, ты не воспринимаешь свою работу как-то иначе». «Я укрепляю законность», — ответила она. «Твое обучение было ускорено, правда?» — спросила я. «Обычно оно длится 3 года, а они отправили тебя в поле через год. Как думаешь, почему так?» «Министерству нужны авроры», — натянуто ответила она. «Они умирают один за другим», — произнесла я. «И те, кто остался, не совсем те, кому можно доверять. Они дали тебе работу, для которой ты едва-едва годишься, потому что сочли, что тебе можно доверять». «Можно, можно что?» — спросила она. доверять, что ты будешь следовать линии министерства», — сказал я. «Даже если тебе прикажут выстроить нас вдоль стенки и убить всех до одного, ты знаешь здесь половину детей. Они что, и правда выглядят для тебя как революционеры? Если они не такие, то почему же 6 человек прячется в тени, наблюдая за нами?» — спросила она в ответ. Мне понравилось, что она пропустила половину. Это означало, что мои тренировки не оказались полностью бесполезными. Они давали заметить себя частично, что могло сделать цель чрезмерно самоуверенной. «С тех пор, как я здесь, на мою жизнь много раз покушались», — объяснила я. «Мои друзья обеспокоены». «Ага, точно», — отозвалась она недоверчивым тоном. «Позволь мне задать ответный вопрос», — сказала я. «Ты уверена, что именно ты та, кто делает все верно, работая на министерство, которое с радостью убило бы детей во имя сиюминутных интересов?» «Это был несчастный случай», — ответила она, хотя полной уверенности в ее голосе не было. «Допроси дементоров», — посоветовала я. «У тебя есть полномочия. Найди, кто приказал им убить нас. Может, тогда у тебя окажется что-то, к чему я буду готова прислушаться. Если повезет, то спрашивать она будет, находясь на территории Хогвартса, и я услышу ответ, как только она задаст вопрос. Но будь осторожна», — сказала я. «Если твое начальство обнаружит, что ты задаешь вопросы, что же, если они были готовы убить детей, то взрослые уж точно ничего не будет для них значить». Она уставилась на меня, затем немного побледнела. «Ты не ребенок», — произнесла Тонкс. Я пожала плечами. «Предпочитаю думать, что я идеальный ребенок», — ответила я. Улыбнулась ей, но улыбка не коснулась глаз. «Дети готовы на такое, что взрослые никогда бы не поверили, что они способны на подобное. Сама понимаешь, мораль еще не полностью сформировалась. Даже если бы я нашла нечто изобличающее», — тихо произнесла Тонкс, — «ты уже объяснила, почему я ничего не смогла бы с этим сделать. Ты скажешь Грюму», — небрежно заметила я, — «а он Дамблдору». Она застыла, уставившись на меня. «Я, провидица?» — последовало бесстыдное вранье с моей стороны. Не знала наверняка, пока не увидела ее реакцию, но это был эмпирический выстрел наугад. Ее досье не совпадало с другими аврорами. Они были никому не нужными, сброшенными в отбой некомпетентными олухами или людьми, чья карьера застопорилась и теперь катилась под откос. Она же считалась смышленой, восходящей звездой. Она не вписывалась, и с ее мутацией была бы идеально для работы внедренным агентом. Именно она была здесь бесполезна, разве что ее отправили сюда по каким-то другим причинам. Нельзя было сказать наверняка, но я подозревала, что Грюм докладывает напрямую Дамблдору, а люди Грюма напрямую докладывают ему самому. Вот почему они были так успешны против пожирателей смерти в прошлом году. Утечки в их отделе происходили где-то выше по цепочке. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила она скованно, затем оглянулась посмотреть, не подслушивал ли кто. Здесь не было картин, и все остальные, включая Гермиону, находились вне пределов слышимости. «Что он может, по-твоему?» — спросила она наконец низким голосом. «Он и без того сражается, стараясь не дать пройти акту о защите маглов. Для начала, ему не стоило пускать Амбридж в кресло министра», — ответила я. «Настоящий пожиратель смерти оказался бы более компетентным и осторожным, и его легче было бы убрать политическими средствами. Я здесь, чтобы докопаться до истины», — сказала она некоторое время спустя. «Какой бы она ни была, если это так, ты обнаружишь, что у тебя здесь много друзей», — произнесла я. Я окинула взглядом видимых учеников и быстро кивнула. Они начали растворяться в обстановке. Тонкс вздрогнула, когда повсюду вокруг нее начали проявляться ученики, бывшие под чарами хамелеона. Я наблюдала, на случай, если ее реакция будет неуместной, но она сумела сдержать себя. «С другой стороны», — сказала я, — «мы, маглорожденные против дискриминации, очень плохо воспринимаем случай, когда люди пытаются нам угрожать». «Ты пытаешься угрожать мне?» — спросила она, не веря своим ушам. Я покачала головой. «Я бы никогда не стала угрожать официально назначенному представителю закона», — сказала я. «Просто говорю, что защищать себя и свою семью — это право каждого волшебника. Просто мое определение семьи немного шире, чем у большинства чистокровных. Если бы она была марионеткой министерства, я бы не стала утруждаться предупреждениями. Как агент Дамблдора, она заслужила немного вежливости. Очевидно, что в политике Дамблдор был лучше, чем в роли директора. Именно он, практически в одиночку, застопорил акт о защите маглов, и до меня доходили слухи, что у него какие-то тайные дела с аврорами. У меня было подозрение, что я знаю, что там за дела. Как минимум, он был полезен тем, что отвлекал от нас внимание. Вне всякого сомнения, пожиратели смерти считали Дамблдора врагом номер один, что снимало с меня часть давления и позволяло сосредоточиться на обучении моих людей. Мы пока еще не были готовы к стычкам, не говоря уже о войне, но в итоге мы будем готовы. Хогвартс был одной из самых выгодных для обороны позиций во всей магической Британии, и у меня имелась команда, работающая над планом защиты. Они изучали все, что могли, о защите замка. Флетчер доставал нам книги по стратегии и тактике, предположительно для игры, ставшей популярной среди маглорожденных. Мы даже сделали игровые настольные площадки, с фигурками от волшебных шахмат, зачарованными сражаться без шахматной доски. Тот факт, что игровые доски выглядели в точности как Хогвартс, кажется, никому не бросился в глаза, и была группа маглорожденных, ставших энтузиастами нашей поддельной стратегической игры. Правила были основаны на смутных воспоминаниях об игре, о которой трещал Грег Вёдер. Я слушала вполуха, так что пробелы пришлось заполнять нам самим. Хотя я оказалась удовлетворена тем, насколько хорошую работу мы проделали. При помощи своих навыков я могла видеть поле боя сверху, но я обучала остальных думать стратегически, а не только тактически. Также это был хороший способ замаскировать любые обсуждения стратегий, мы прятали их под маской глупой ботанской игры. По непонятным причинам у нас появились запросы о вступлении от некоторых рейвенклавцев. Они настолько сильно хотели быть самыми умными среди окружающих, что просто не могли не вступить. Некоторые из них даже придумали стратегии, не приходившие никому из нас в голову. Также у нас имелись сценарии для других мест. Косая аллея, министерство, дома людей, подозрительно схожих с определенными пожирателями смерти. Я использовала свои связи, чтобы разузнать все, что можно, об этих домашних хозяйствах, и мы прокручивали сценарии в выручай комнате, при помощи команд, выступающих как в роли охраны, так и в роли диверсантов. Вначале мы проигрывали сценарии на доске, и затем в комнате, если считали, что располагаем стратегией, позволяющей победить. Иногда мы оказывались удивлены вещами, не появлявшимися на доске. В другие разы все проходило гладко и без помех. Игра становилась все более и более популярной среди учеников. Я рассчитывала, что это будет понятная лишь немногим игра, на которую никто не обратит внимания, но мы постоянно собирали все больше и больше зрителей. Полагаю, что дело было в новизне. При почти полном отсутствии СМИ, волшебники изголодались по развлечениям. В конце концов, количество того, во что можно было играть взрыв картами, было ограничено. Я видела Роули, который ходил по игровым комнатам, заглядывая людям через плечо. Он никогда не жаловался, хотя иногда выглядел задумчивым. Снейп не выказал интереса, а вот Флитвик пылал энтузиазмом, предлагая идею игровых лиг. Я бы возражала, но маскировка тренировок под игру, как правило, действительно мотивировала детей лучше, чем что-либо еще. Если они подойдут к делу с половиной того фанатизма, с каким относились к Квиддичу, через 2 или 3 года мы станем непобедимой армией. Еще один позитивный момент – интерес к игре полукровок. Несмотря на сказанное моим людям, я знала, что до того, как все закончится, нам потребуется помощь по крайней мере некоторых полукровок. Мне придется быть крайне осторожной, взвешивая, кого допустить, и эти совместные игры взращивали чувство товарищества между полукровками и моими людьми. В идеале, некоторые из семикурсников пошли бы в Авроры в следующем году, но у меня имелось смутное подозрение, что администрация не собирается нанимать грязнокровок. Это означало, что мне нужно будет подкупить некоторых полукровок и затем поработать над продвижением их на должности, благодаря которым они смогут помочь всем нам. Министерство уже изобиловало пожирателями смерти и, вероятно, людьми Дамблдора. Почему бы и мне не отправить туда своих людей? Самым печальным было то, что некоторые мои планы требовали нескольких лет, и часть моей интуиции подсказывала, что столько времени нам не дадут. В настоящее время волшебный мир находился в состоянии холодной войны, все равно что пульсирующий прыщ, готовый взорваться, разбрасывая повсюду зараженный гной. Малейшее давление в нужном месте, и все станет ужасно. Большинство революционных групп маглов целиком и полностью зависели от денег, деньги требовались на снаряжение, еду и убежища, и тренировочные полигоны. К нам это не относилось, если бы не надзор. К Компетентный волшебник мог сам обеспечить себя всем необходимым, за исключением еды, но ее мы могли воровать у маглов и затем копировать. Единственное, что не давало нам превратиться в настоящее воинское подразделение – надзор. Избавиться от него было, конечно же, единственным решением. Я пыталась собрать столько информации, сколько могла, об отделе министерства, заведующем надзором, и о механизме, используемом там для отслеживания всех детей. Будем надеяться, что у заклинания есть какого-то рода физическое воплощение. Если это так, то мне просто нужно будет украсть его или уничтожить. Для этого потребуется набег на само министерство, что и являлось одной из причин, почему мы проигрывали все эти сценарии. Настолки по министерству проходили без посторонних. Последнее, что мне требовалось, так это чтобы любопытный рейвенкловец начал задавать неправильные вопросы. «Управление школьной организацией и игровой лигой», — сказала Тонкс, словно только что прочла мои мысли. «Ты сейчас очень занята». «Игры — это не мое», — ответила я. «Играю иногда, но сейчас у меня не так уж много времени на игры». «Правда?» — спросила она небрежно. «И чем же ты таким занята?» «Строю планы по захвату волшебного мира», — отозвалась я. Она уставилась на меня, и я ухмыльнулась в ответ. «У меня есть школа и друзья», — пояснила я. «Все эти слухи о том, что я какая-то королева Бобгартов, чрезмерно раздуты и преувеличены. Я абсолютно нормальный ребенок, верно?» — произнесла она. Видно было, что она мне не поверила. «Спросите любого из моих друзей», — предложила я. Жестом подозвала Гермиону. «Гермиона, правда же, я полностью нормальный ребенок?» «Ну», — медленно изрекла она, — затем бросила на меня взгляд. «Нормальный, абсолютно нормальный. Вот видишь», — сказала я, — «а Гермионе в этом можно верить. Она тоже полностью нормальная». Тонкс вытаращилась так, словно у меня выросла вторая голова. «Я помню, каково это, быть второкурсницей, и не уверена, что ты вообще знаешь, что такое нормально. Пытаться защитить небезразличных тебе людей, именно это нормально», — твердо ответила я. «Нормально, выступать против людей, которые пытаются причинить тебе вред, и сражаться за то, во что веришь. Это, вообще-то, ненормально», — воскликнула Тонкс. «В этом-то и проблема», — заметила я. «Если бы взрослые выступали за то, что нормально, мы могли бы просто играть во взрыв покер и посвящать наши дни изучению превращения черепах в чашки для чая и всякому такому. Я просто беспокоюсь, что ты втянешь этих детей в нечто такое, к чему они не готовы», — объяснила Тонкс. «Если дети принимают участие в бою, они погибают. А что произойдет, если они не примут участие?» — спросила я. «Их умрет еще больше». Она покачала головой. «Лично я хотела бы, чтобы защиту нам преподавали Авроры», — сказала я, «и чтобы они по-настоящему учили нас, как защищать самих себя». Тонкс молча смотрела на меня. «Но до тех пор, пока взрослые планируют бросить нас на произвол судьбы, мы тут легкая добыча», — продолжила я. «Пожиратели смерти и министерство точно знают, где мы, и министерство знает, как обойти защиты школы». Я посеяла нужные мысли в ее голове. «Сомневаюсь, что добилась хоть чего-то сегодня, но министерство совершило ошибку, прислав так недавно закончившего школу Аврора. Она знала слишком многих из этих детей, и это означало, что симпатии ее, скорее всего, окажутся на нашей стороне. Возможно, Дамблдор именно этого и добивался, когда через Грюма отправлял ее к нам. Он всегда симпатизировал нашему делу, покровительствовал и, вероятно, рассматривал отправку Тонкс как способ оставить шпиона в школе. Если я смогу переманить ее на свою сторону, то, может, смогу заполучить шпиона, как в лагере Дамблдора, так и в министерстве. Мне нужно идти на занятия», — сказала я, — «но с огромным удовольствием снова поболтаю с тобой». Первым условием для привития радикально новых идей кому-то было изъятие его из привычной обстановки. Чем дольше она пробудет в школе, тем больше изменится ее преданность к министерству. Это только вопрос времени, когда я заполучу ее, и через нее внедрюсь туда. Глава 75. Работа. «В этом и правда есть смысл», — сказала я. «Помнишь, что случилось с детьми, попытавшимися вернуться домой?» Гермиона была расстроена. Несомненно, она с нетерпением ожидала возможности отправиться домой и провести Рождество с родителями. «Они не могут так поступить», — воскликнула она. «Они говорят, что это для нашей же защиты, и мне кажется, что впервые я с ними согласна». «Что?» — Гермиона уставилась на меня, не веря своим ушам. «Пожиратели смерти знают, где находятся наши семьи», — продолжила я, и маглы, кажется, их нисколечко не волнуют, по крайней мере, пока нас там нет, так что благодаря этому и твои родители тоже в безопасности. Она насупилась. Они просто пытаются приучить нас к такому, на тот случай, если законопроект пройдет, сказала она. Вероятно, так оно и есть, согласилась я, но в этом случае у нас больше времени на подготовку. Ты думаешь, будет еще одно нападение? Внезапно забеспокоилась она. Замок, набитый грязнокровками, в котором практически не осталось никого из детей, имеющих значение, спросила я в ответ. Они нападут и обвинят в этом пожирателей смерти. Единственное, насчет чего я не уверена, как они собираются убрать персонал и авроров. Министерство должно представить все так, словно это не их рук дело. Они же опять прибегнут к дементорам, да? Спросила Гермиона. Я кивнула. Большинство из нас не смогут наколдовать Патронуса, чтобы спасти себе жизнь, продолжала Гермиона. А те, кто его едва-едва призывает, вероятно, не справится, оказавшись перед лицом настоящих дементоров. Я хочу, чтобы ты составила список тех, у кого самые сильные патронусы, сказала я. Всем остальным нужно будет постоянно находиться рядом с одним из них во время каникул. Будет трудно, но лучше так, чем лишиться души. Займусь сейчас же, отозвалась Гермиона. Я неделями трудилась над обычным светлым патронусом, но по-прежнему не могла создать даже тонюсенькой струйки серебристого света. Иногда я задумывалась, не была ли моя неспособность вызвать хоть одно счастливое воспоминание без того, чтобы увязать его с плохим отражением какого-то моего фундаментального изъяна. С этой точки зрения кому-то невинному, вроде Невилла, приходилось намного легче. Я работала над планами того, как победить дементоров, хотя невозможно было сказать наверняка, как все сработает, пока не дойдет до дела. В случае ошибки в плане все обернется катастрофой. Тем не менее, выбора не было, оставалось только попытаться, если атака произойдет согласно моим ожиданиям. А еще нам надо будет постараться на время каникул поменять место, где спим, произнесла я. Не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что министерство направит дементоров в атаку, когда мы будем спать. Если мы все будем рассеяны по своим комнатам, то дети, которые не могут создать патронуса, будут брошены на произвол судьбы. Может, тогда всем спать в гостиных, предложила Гермиона. Возможно, ответила я, но мне все еще не нравится, что мы будем разделены по факультетам. Такое разделение наших сил неприемлемо. Ну, не знаю, что тут еще можно сделать, разве что всем спать в выручай комнате, сказала Гермиона. Сомневаюсь, что профессора согласятся на такое. Остановимся пока на этом, на текущий момент, ответила я. Но давай продолжим поиски решений. Если мы сможем добиться, что хоть один профессор поверит нам, можно будет прийти к чему-нибудь немного более креативному. Выручай комната была бы идеальна, ее можно было запереть изнутри, и я сомневалась, что дементоры смогли бы найти нас. Тем не менее, это встревожило бы профессоров и, скорее всего, положило бы конец нашему использованию комнаты, как только нас раскрыли бы. Может, большой зал, предложила я, убедить их, что мы хотим пижамную вечеринку устроить, или что-то в таком духе. Там мы все сможем сражаться. Если атака состоится, то мне придется придумать соответствующие меры противодействия. Просто позволить напасть на себя и дать всем умереть от истощения было неприемлемо. Я не сказала ничего Гермионе, так как подозревала, что она расстроится от того, что я планировала совершить. Она была намного более безжалостной, чем показалось мне во время нашей первой встречи, но у Гермионы все еще оставались моральные терзания по вопросам того, чем мы занимались. «Как продвигаются эксперименты с подделкой темной метки?» – спросила я. «Почти готово», – отозвалась Гермиона. «Оказалось немного труднее, чем мы рассчитывали сначала, потребовало некоторой мудреной работы с заклинаниями, но мне кажется, что пока не посмотрит на палочки, никто и не поймет, что заклинание – подделка. Кое-кто из семикурсников трудился над этой темой, и они проделали замечательную работу. Никто не спрашивал, зачем это мне потребовалось, и это было знаком веры в меня. Я, в свою очередь, не стала им рассказывать. Возможность совершать зверские преступления и сваливать вину на врагов будет очень полезна в долговременной перспективе. Мне, может, вообще не придется к этому прибегать, но я предпочитала располагать оружием, которое пока не нужно, чем не иметь оружия при необходимости. Остальные купили, что я просила. Гермиона кивнула. Удалось приобрести перуанский порошок тьмы. Его доставили совиной почтой. Мистер Флетчер помог с другими вещами, особенно с теми, что оказались слишком велики для доставки совами. Надеюсь, мне удалось не дать людям увидеть в покупках схему, за счет разделения заказа между более чем 12 покупателями. Заказы были втиснуты между более традиционными контрабандными товарами, магловскими журналами, средствами для ухода за волосами и прочими в таком же духе. К счастью, остальные согласились одолжить свои деньги для этой затеи. Деньги, вырученные мной от продажи драгоценностей родителей Милли, были огромной суммой для первогодки, но в сравнении с нуждами организации это была сущая мелочь. Нам нужен был способ заработка, и я не была уверена, как мы сможем финансировать себя. Это в Брактон-Бей всегда можно было совершить набег на склад барык и свистнуть несколько тысяч долларов, полученных на наркотиках, или забраться на базу Империи 88 за оружием и снаряжением. Даже если бы я знала, где располагаются британские аналоги уголовных банд, надзор раскрыл бы нас, прежде чем мы успели бы зайти слишком далеко. Численность семикурсников в наших рядах была ограничена. Они, может, и согласились бы рискнуть, но мне претила идея, что их застрелят из-за нескольких британских фунтов. Лучше было бы, если бы нас финансировали наши же враги. Меня привлекала идея с набегами и грабежами на дома пожирателей смерти, но мы еще не добрались до момента, где могли бы даже начать размышлять о подобном. Если бы не надзор, то способов заработать денег было бы полно. Мне приходила весточка от Люпина, и он сумел притворить в жизнь мою идею насчет починки машин, покупая неподлежащие ремонту машины и восстанавливая их, а затем продавая маглам с огромной прибылью. Он уже заработал достаточно, чтобы купить себе дом, если бы захотел, хотя он, похоже, был занят во Франции, пытаясь добиться иностранной поддержки Дамблдору. «Присматривай за купленным», — сказала я. «Когда все начнется, мы должны быть готовы». «Как мы узнаем?» — спросила она. «Когда все начнется, в смысле?» «Они начнут убирать авроров», — объяснила я. «Большинство авроров здесь некомпетентны, но они никогда не позволят нападать на детей. Полагаю, что они отошлют многих из них домой, под предлогом того, что в школе осталось меньше детей, которых надо защищать. Немногие оставшиеся будут отвлечены под тем или иным предлогом. Может, произойдет нечто отвлекающее в одном из уголков замка. Имея я намерение стереть с лица земли целое поколение учеников без того, чтобы меня в этом обвинили, то сделала бы именно так. Если все так и произойдет, то они обвинят пожирателей смерти, продолжила я, и используют нападение как подтверждение своих заявлений, что маглорожденным в Хогвартсе слишком опасно. Они попытаются отослать нас прочь, или в сиротский приют, или вообще выслать из страны. Может, так было бы лучше, спросила Гермиона. Уехать, пока все не закончится, в следующем году в Хогвартс приедут новые маглорожденные, пояснила я, а через год, еще, мы что, допустим, чтобы их перерезали или министерство, или пожиратели смерти, она покачала головой, это не закончится, пока все мы не сможем спокойно жить так, как захотим, сказала я, и даже если мы уедем, то где гарантии, что этот конфликт не последует за нами, думаешь, пожиратели смерти ограничатся только Британией, я бы не стала, я бы попыталась расширяться по чуть-чуть, раз за разом, очень плавно, чтобы волшебный мир не поднял тревогу, пока не станет слишком поздно. Говорят, что он пытается стать бессмертным, заметила Гермиона. Именно поэтому он выбрал себе такое имя. Если он проживет достаточно долго, то, вполне вероятно, сможет захватить весь мир, ответила я. И это значит, что безопасных мест не останется нигде. Произнося эти слова, я немного слукавила. Я сомневалась насчет того, что Волдемарт был достаточно компетентен, дабы представлять собой мировую угрозу. Даже Гриндевальд не добился такого успеха, а уж он был намного более компетентен. Тем не менее, всегда имелась вероятность того, что он был умнее, чем я полагала. У него все еще имелся доступ к провидцу с неизвестными способностями, и он был довольно умен в своих попытках внедрения в министерство. Гермиона кивнула, затем произнесла: «Сейчас же этим займусь. Пойду потолкую с Локхартом», сказала я. «Надеюсь, он поможет советом». Гермиона недоверчиво уставилась на меня. К нынешнему моменту всем, кроме нескольких наиболее ослепленных страстью девушек, стало ясно, что Локхарт по своей компетентности с Траверсом и рядом не стоял. Некоторые сомневались, дотягивает ли его квалификация даже до уровня шестикурсника. «Как волшебник он хлам», — пояснила я, — «но в пиаре разбирается. У нас проблема с публичным образом, и, надеюсь, он подаст несколько идей, как нам с этой проблемой справиться». Она нахмурилась, затем кивнула. Если бы она встретилась с Гленном Чамберсом, то поняла бы, насколько важным может быть восприятие публикой. Была черта, до которой можно дойти, убивая врагов и уничтожая ресурсы. Единственным способом по-настоящему выиграть войну была поддержка нас людьми. Ну, или просто убить всех и сжечь землю. Я надеялась избежать крайнего варианта, и это означало, что мне пригодятся любые советы. Я покинула Гермиону и отправилась к кабинету Локхарта. «Профессор Локхарт», — окликнула я. «Мисс Эберт», — отозвался он. Выглядел он немного нервным. Он всегда так выглядел, с того первого дня, когда я проявила чрезмерный энтузиазм в избавлении от Пикси. Я вошла в его кабинет и села. «Мне нужен совет», — пояснила я. Он немного расслабился и тоже сел. «Чем я могу вам помочь, дорогая? Вы слышали о том, как министерство изображает маглорожденных террористами?» — сказала я. «Заставляет людей думать, что мы на все пойдем, чтобы всех убить». На мгновение выглядел он так, словно ему крайне неуютно, затем Локхард взял себя в руки. «Достойно сожаления, не правда ли? Мне стало интересно, как нам с этим бороться. Придира на нашей стороне и трудится без устали, но дело, кажется, не сдвигается с мертвой точки». Он нахмурился. «Сложный вопрос. Я мог бы рассказать вам, как улучшить вашу собственную, личную репутацию, но улучшить репутацию целой группы – это сложная задача, особенно с учетом ограниченности ваших ресурсов. Была бы признательна за любую помощь с вашей стороны», – сказала я. «Что же, у вас есть доступ к общественной газете?» – сказал он. «Хорошее начало. Вам не нужны статьи, которые явно выступают за маглорожденных. Люди разгадают такой подход и отвергнут статьи. Вам нужно действовать незаметнее. Правда, люди верят авторитетам, начальству», — объяснил он. «В этом отчасти ваша проблема. Когда министерство выдвигает кого-то вроде министра и тот говорит, маглорожденные опасны, трудно противопоставить ему кого-то со схожим авторитетом, чтобы он сказал, что министр ошибается. Я даже не уверена, что эта история с сопротивлением маглорожденных реальна», — ответила я. «Мне кажется, что министр все выдумала». «Да и не важно», — отмел он. «Важно только то, во что верят люди. Если придуманная террористическая группа напугает людей достаточно, чтобы протолкнуть законопроект, то будет ли иметь значение, что группа эта не настоящая? Так как нам с этим бороться?» — спросила я. «Нужно обращаться к эмоциям людей», — пояснил он. «Числа не впечатляют людей. На самом деле человек не может переживать больше, чем за сотню или две людей. Сообщите им, что Нунда убила 1000 африканских волшебников, они лишь пожмут плечами. Заставьте их переживать из-за одного ребенка, и они все поднимутся, готовые сражаться». Он был прав. Именно используя такой подход, всякие передачи на телевидении о гуманном обращении с животными показывали картинки с собаками в клетках. Именно так люди отправляли миллионы долларов благотворительным фондам, которые показывали одного страдающего ребенка. «Мне нужен был фотогеничный ребенок, тот, кому причинило ущерб министерство или пожиратели смерти, маглорожденный, который станет лицом движения. Это не могла быть я, и так дел по горло. Мне нужен был кто-то, потерявший семью, предпочтительно хорошо выглядящий, с большими глазами и ужасно слезливой историей. Нужно было заставить родителей волшебников видеть в этом маглорожденном малыше своих детей, а также требовалась история, которая воспламенит сердца людей. Министерство пытается рассказать людям, что маглорожденные отличаются, что они иные. Вам нужно напомнить, насколько они похожи», — сказал Локхарт. «Заставить людей думать о них, как о своих соседях». Я кивнула. «Хотя, в конечном итоге, это не ваша забота», — сказал он. «Ведь вы же не представляете особую расу. Были ли маглорожденные расой, я не знала. Я слышал интересную теорию», — продолжал Локхарт, «что маглорожденные произошли от сквибов, сочетавшихся браками с маглами. Если это правда, то маглорожденные также состоят в родстве с волшебниками, как и все остальные маги. В этом был смысл. Какая бы мутация ни сотворила способность заниматься магией, она, вероятно, проявилась в одном человеке и затем распространилась по остальному населению. Как мы сможем доказать такое?» – спросила я. «Отследите происхождение людей», – ответил он. «Если сможете найти даже горстку маглорожденных, состоящих в родстве со скрибами, то сможете заставить людей размышлять, а не правда ли это, если они поверят, что маглорожденные такие же, как все остальные. Такая статья даже не должна была быть абсолютно правдивой. Все, что ей требовалось, быть достаточно правдивой, чтобы пройти рутинные проверки. Волшебники, как правило, были доверчивы. Результат зависимости от финансируемых государством газет и отсутствия конкурирующих СМИ. Они никогда не обучались критическому мышлению, отчасти из-за того, что магия делала жизнь такой легкой. Я читала, что жизнь охотника-собирателя была относительно легкой, и человек, чтобы добыть все необходимое для жизни, трудился в среднем 4 часа в день. История человечества тянулась так сотни тысяч лет, и скорость изобретений была невероятно медленной. Зачем изобретать, когда у тебя есть все, что нужно? Жизнь земледельца стала намного тяжелее, и человеческая изобретательность значительно ускорилась, как только людям пришлось тяжко работать от зари до зари. Улучшение связи ускорило события. Печатный станок привел к взрыву творчества и изобретательности, а интернет посодействовал этому еще больше. У волшебников был период застоя отчасти из-за того, что им все давалось легко. Среднестатистическому волшебнику не нужно было много трудиться, чтобы на столе лежала еда. Если бы он пожелал, то мог просто украсть магловскую еду и увеличивать ее снова и снова, пока не устанет от нее. Без надзора, единственной причиной, по которой волшебнику могли потребоваться деньги, была покупка вещей, сделанных другими волшебниками. У меня в голове не укладывалось, как у них вообще существует экономика. Маглам приходилось трудиться усерднее, и это означало, что им приходилось работать изобретательнее. Еще важнее то, что численность имела значение. Та же причина, по которой сельские школы с десятками или сотнями учеников не достигали тех же результатов, что и большие школы с 3000 учеников. По-настоящему выдающиеся люди были редки. Если один из 10 000 – гений, но ваше население всего-то 10 000, то соревноваться в количестве гениев с населением в 10 миллионов не получилось бы. Все население магической Британии уместилось бы в очень маленьком городке. Им просто не хватало численности, чтобы располагать тем же количеством выдающихся людей, что и мир маглов. «Вы очень помогли, мистер Локхарт», — сказала я, поднимаясь. «Всегда рад помочь моей, самой усердной ученице», — ответил он. Улыбка его выглядела слегка натянутой. Рядом со мной ему всегда было немного неуютно, не знаю уж почему. Тем не менее, он и правда помог, так что я готова была закрыть на это глаза. Пришло время браться за работу. Глава 76. Испытание. «Это похоже на, как ты там говорила, пижамную вечеринку?» – спросила Гермиона. Я положила охапку своего постельного белья рядом с ее, Гарри и Невилла. Мы находились в центре большого зала. Мы расположили детей, кому лучше всех давался патронус, рядом со входом, тогда как более юные и слабые находились в центре. Я находилась в центре не только из-за того, что не могла наколдовать хорошего патронуса для спасения своей или чьей-либо жизни, но также потому, что являлась последней линией обороны на тот случай, если дементоры прорвутся и нападут на слабых и беспомощных детей посредине. На любой пижамной вечеринке из тех, где я бывала, было намного веселее, чем здесь, ответила я. Среди учеников витала общая аура тревоги. Все были взвинчены, и даже самые маленькие из нас не смеялись и не играли. «Рада, что ты сумела уговорить профессора МакГонагалл разрешить нам спать здесь», — сказала Гермиона. «У нее нет предубеждений против нас», — отозвалась я. «И слова о том, что так будет легче приглядывать за нами, вероятно, тоже помогли». Директор Роули отбыл на неделю, и во главе находилась МакГонагалл. Очевидно, Роули был вызван на встречу в министерстве. «Первая подсказка нам, что атака произойдет уже скоро. Может, нам следует что-то сделать, чтобы успокоить всех», — предложила Гермиона. «Поиграть или что-то в таком роде?» Оглянувшись, я заметила отпечаток страха на всех лицах. Половина авроров была отправлена прочь из замка на время праздников, половина оставшихся спала у себя в комнатах. Правда, у нас был один аврор, Тонкс. Она сидела и наблюдала за нами с кровати, которую она сотворила на том месте, где обычно сидели профессора. «На всех входах размещены воющие чары», — сказала я, помедлив секунду. «Так что, пожалуй, это будет безопасно. Можно было прибегнуть и к более простым сигнальным чарам, но они сильно уступали в громкости, и оставался шанс, что кто-то из нас не проснется. Воющие же чары пробудет весь замок. Невозможно было сказать, сколько времени пройдет, прежде чем начнется атака. Если бы я всем управляла, то нападение случилось бы в середине ночи, когда способность людей к самозащите слабела. Дать детям повариться до того момента в постоянном напряжении и страхе, это измотает их еще быстрее. В это время мои насекомые активно высматривали и, что более важно, пытались ощутить дементоров. Источаемый ими холод придет задолго до того, как будет заметно их физическое присутствие. «Эй, народ!» – произнесла Гермиона. «Хотите порассказывать страшилки?» Все повернулись и уставились на меня, и я ощутила, что краснею. «Я рассказывать не буду», – ответила я. Раздался всеобщий вздох облегчения, который я сочла слегка оскорбительным. Я вполне могла рассказать страшилку о привидениях, от которой у детишек не будет ночных кошмаров до конца года. Конечно, у меня были и такие истории, от которых кошмары были гарантированы. «Вы бы хотели услышать историю о привидениях от настоящего привидения?» – спросила Гермиона. Миртл сидела с краю у стены, глазея на нас. Мы, наверное, оказались самым большим развлечением для нее за долгое время. «Что, историю от меня?» – спросила она. Гермиона кивнула. Большинство учеников мало общались с Миртл и считали ее излишне раздражающей, но я пару раз вместе с Гермионой ходила поболтать с ней. Ходила я потому, что обещала, и из-за того, что привидение было великолепным разведчиком, которому не мешали стены и все остальное. «Ты уверена?» – спросила Миртл. «Если только не про то, как ты умерла», – твердо заявила Гермиона. «Здесь маленькие дети, и такая история может оказаться для них слишком страшной». Миртл сначала выглядела так, словно собиралась возражать, но затем ее грудь раздулась от гордости. Несомненно, мысль о том, что ее смерть была слишком пугающей, пришлась ей по вкусу. Повествуя о собственной смерти, она, как правило, расстраивалась и начинала плакать, совсем не то, что нам требовалось прямо сейчас, когда все и так были взвинчены.